На брегах самотеки. Домой Хелен зашла на минуту. Я мать предупредила, что заночую у деда Семки. Вон куда и к кому мы идем начинать нашу совместную во всех смыслах жизнь. Почему? Ответ принесется с ветром, как скрипит американский пацан Боб Дилан, про которого захлебывается сквозь рев глушилок голос Америки. Взявшись за руки, мы почти бежим по переулкам вниз, к Цветному бульвару, во двор почти напротив уголка Дурова, но ближе к Садовому кольцу. Там в подвале и живет дед Семка. Мы бежим с Хелен по нашей родине, оставляя за собой поочередно ДК типографии, где нас с разрывом в 2 года принимали в пионеры-ударники труда, повязывая нам на шее прохладные еще галстуки, пахнущими свинцом пальцами. Бежим мимо стеклозавода, откуда со склада тащили стеклянные трубочки, сквозь которые отлично стрелять, плевать бузиной и неспелой рябиной, набиваемыми в карманы в детском парке. Бузина давится во рту, и потом полдня в башке дурнота от нее. Проносимся мимо тылов погорелого театра. В первую бомбежку Москвы в театр попала бомба, и мы все детство прошастали по его опаленным руинам, дрались там двор на двор, пока не выросли и пока не забрал развалины себе под восстановление кукольник Сергей Образцов. Там теперь орет в полдень механический петух, и детей свозят со всей Москвы к двигающимся зверушкам на часах фасада образцовского кукольного. Многие дети глазеют на чудо-часы из салонов родительских автомобилей, и личных машин у кукольного нынче в этот час больше, чем в моем детстве во всем нашем районе от театра Красной Армии до ГУМа. Мы целеустремленно парим, ее платье реет над горбатыми проулками, бывшими когда-то крутыми лесными берегами самотеки, 100 лет назад, а то и больше, загнанной в трубы под бульваром. В семье Хелен все шутят, что дед Семка служит ее смотрителем. «Я удивляюсь, — кричу я Хелен на бегу, — почему вы зовете его смотрителем самотеки? Не удивляйся, ничему теперь не удивляйся!» Загадочно улыбается Хелен, радостно жмурясь на встречном холодеющем ветру, подожженном оранжево-багровым закатом. «Наша половая фиеста начинается с загадок», — смеюсь про себя я. Мы влетаем во двор, спускаемся по лестнице, визжащей и скрипящей, как старая сцена в ДК-типографии. Перед дверью в Семкино жилье Хелен вдруг останавливает меня за руку и чуть не по слогам требует: «Запомни, ничему не удивляйся». Оказалось, предупредила своевременно. Сразу за дверью в маленькой кухонке меня чуть не сшибает на пол ударом в мозг не букет, а жесткий ветвистый веник невообразимо мерзких запахов, забродившего от давности ножного пота, каких-то овощей и прогорклого сала, газа и сивушного перегара. Для моей души и тела, пришедших сюда вкушать неземное блаженство первой внебрачной ночи и уже предвкушавших совсем иной мир запахов девственного любимого существа, этот слоновник видится и ощущается как подлое оскорбление. Разглядев в полумраке, в свете горящего на плите газа мое обиженно-брезгливое лицо, Хелен с выражением контролера или экспериментатора, если вообще не дрессировщика, даром уголок Дурова напротив за бульваром, одергивает меня. Я предупреждала, и это еще цветочки. Меня качнуло при этих ее словах, а она стукнула в маленькую дверь кулачком. «Дед Семка, можно?» Дверь распахнулась, и в обрамлении нитей дешевого стекляруса свисавших с притолоки, пред нами предстал хозяин подвала. «О, голубочки! Воробушки родные! Вместе в гости, молодцы!» Хелен сразу ввела его в курс. «Мы и на ночь». Он весело захохотал в ответ. «А чего? Что не дыхнет, все пихнет. Было бы чем, кому и куда. И где? Милости прошу». Я было ринулся в проем от адской смеси запахов в кухне, но Хелен задержала. «Он немножко подождет. У меня к тебе, дед Сём, разговор с глазу на глаз». Подсластила мне пилюлю лишь догадка, что Хелен хочет без меня сконструировать с дедом Сёмкой совместную их ложь для матери о том, что моей ноги здесь не было. Все-таки Хелен девственница, и мать уверена, что дочь дотянет целку до свадьбы. Эти и другие тактико-стратегические размышления несколько, но немного, скрасили мне почти 20-минутное стояние в испарениях районного Аида, подсвеченных зловещим синим пламенем газовой плиты под колыхающимися рваными ошмотьями на веревках под потолком. Наконец, я был приглашен в комнату. Я решил, что это по поводу моего героического столь долгого, до слез и першения в горле, стояние только что на смрадной кухне дед Сёмка подошел ко мне и, ласково поерошив мои волосы, успокоительный, подбадривающий, но посерьезнев почему-то лицом, произнес: «Ничего, где наша не пропадала? Три к носу». Потом зачем-то нацепил на грудь лежавшую на комоде орденскую планку и, словно продолжая прерванный с Хелен разговор, уверил: «Сейчас, сейчас, подкреплюсь на дорожку, взвар уже отстоялся, и побегу, а то без закуси не свадьба, обернусь мигом». Я смекнул: орденскую планку дед Сёмка надел, чтоб без очереди в гастрономе нам на стол что-нибудь взять. Хелен отпраздновать дефлорацию решила, не иначе. Дед Сёмка же, спеша явно, и потому, обжигаясь об крышку и хватаясь обожженными пальцами замочку уха, открыл парящий чайник, понюхал ударивший столбом из него немыслимо вонючий пар. Я узнал запах, входивший в подарочный набор кухонных миазмов, мною отведанных только что, и, довольно повторив «отстоялся», из носика, закрыв крышку, сделал с десяток мелких глотков, после чего крякнул, вытер рукавом рот и со лба пот, обернулся ко мне: «Не предлагаю, строго на любителя», и изошел блаженным ознобом. На что Хелен, смеясь, ответила в тон: «Спасибо, мы на дорожку перекусили». «Ну, тогда пошел. Чтоб не скучать, сходите, достаньте себе из невода». С этими странными словами дед Сёмка, как парашютист в люк, оттолкнувшись от косяков, выбросился за дверь. Хелен вгляделась в меня, кивнула головой: «Он прав. Пожалуй, тебе сейчас полезно принять. Пошли на реку». «Куда?» — переспросил я ошарашенно. «Ты же слышал, невод у деда не пуст. Пошли, пошли». На кухне она ухватила за ребра посудную пузатую тумбочку, взяв в ней предварительно китайский цилиндрический фонарик, кивком пригласила меня помочь, и за сдвинутой тумбочкой обнаружилась дощатая дверца на щеколде, привычно распахнув которую, Хелен за лучом из отражателя, как на позолоченном канате, стала опускаться по ступеням в подземный ход. «Это бомбоубежище?» — спросил я ее в спину. Она эхом повторила: «Убежище». И, ведя меня за руку в глубину норы, объяснила: у деда Сёмки был сосед, тоже бывший зэк. До революции среди эсеров был лучшим специалистом по подкопам. ходы рыл в тюрьмы, в банки, на склады оружия. После войны, на случай ареста, прорыл выход из подвала к самотеке. «Вон, не слышишь разве? Река впереди!» Я прислушался. Навстречу задышал знобящим холодом и сыростью, забормотал со всхлипами и хохотливым плеском поток. Минута пологого спуска полусогнувшись, и у ног в бетонном гулком жерле, уходящем в обе стороны в плотный мрак бесконечности, перекатываются бурля торопливые волны древней московской речки Самотеки. Стынь стоит позднеосенняя, веет могильный сквознячок, тянет под самым сводом ленточный туманец. И на вбитых в ложе реки ржавых строительных крюках зацеплены по стромке невода. «Ловись, рыбка мала и велика!» Громко цитирую я сказочную классику, любуясь эхом не худшим, чем у Элвиса Пресли в «Тутти-Фрутти». Хелен хохочет, как дух подземного царства, и, наклонясь, подхватывает сеть со словами: «Рыбка здесь ловится всегда одна». В луче ее фонарика каплями сверкает запотевшая непочатая бутылка водки, а невод с такими же полегчал лишь слегка. Я опускаю чудеса местной ихтиологии обратно на дно, и через 3 минуты мы, продрогшие, но довольные, приступаем к сугреву. Для меня, спортсмена, малопривычному, но терпимому, а главное, полезному. Я слышал от Толика Спирина, что девушки знают и передают друг дружке верный старый способ заглушить боль при лишении их девственности, крепко поддать, и лучше, если белоголовый. Хелен пьет лихо, одним глотком, лишь после каждого полустакана, красиво поднимая девчачью грудь с кулачок свой, глубоко вздыхает с закрытыми глазами и нахмурив брови, как при решении математической задачи. У меня, как назло, единым глотком не выходит. Глотаю, как откусываю жидкость в 2-3, весь от горечи перекашиваюсь, но эффект оправдывает муки. По жилам устремляется во все уголки тела веселый кипяток, окружающее мягко трогается с места и плывет, как берег мимо яхты, в каюте которой я уже обнимаю свою любимую, и странности жилья деда Семки уже не кажутся мне мучительными, оставаясь при этом загадочными. И я спрашиваю Хелен уже почти умиротворенно: «С чего это подвал перенасыщен таким непрезентабельным амбре?» Объяснение, которое я услышал, в другой обстановке заставило бы меня блевануть. Сейчас же я его прослушал, философски принимая таким, как есть. Оказывается, старик, во-первых, изобрел себе, по причине того, что, как он выражается, твердой пищи тело уже не просит, некий взвар. В него крошит перед кипячением в водопроводной воде чай, сало, сахар, лук, чеснок, сухофрукты и траву зверобой. Заварив, пьет не остужая. Кроме того, по лагерному способу, в магическом убеждении, что стирка отнимает у одежды впитанный личностный дух владельца ее, отчего она лишается уюта и дружеских отношений с хозяином, дед Семка вешает на кухне на веревке давно носимое белье, носки, брюхи и рубахи и передвигает барахло от начала веревок к их концу, откуда снимает отвисевшееся и продутое дыханием жилья, то есть того же духа хозяина. Поносив, вешает опять в начало, а смену снимает с конца. Запахи, дух по лагерному поверью, не покидают жилья их создателя. «Что-то в этом есть», — лояльно реагирую я на пояснение Хелен. «Глупо спорить на берегу Самотеки которая, если вникнуть в это название, сама течет, как и жизнь, и сама знает, куда, зачем, почему и как. И как и этой ночью, близящейся к моей хмельной радости, я отплыву по этой мудрой великой реке жизни в страну душевного света в результате неизведанных и нескончаемых отныне и вовеки телесных утех, до какового отплытия мы попируем с любимой в компании фантастического деда Сёмки, многоопытного смотрителя этой реки, одинокого и святого рыбаря на ее берегу, ловящего рыбку большую, пол-литру, и маленькую, четвертинку или мерзавчика. Славен будь, скромный и незлобивый, провожатый наш дед Сёмка, согласившийся надломить с нами хлеба перед долгой, счастливой нашей Одиссеей. Да вот, кстати, и он улыбается в проеме двери, держа на вытянутых руках большую плетеную корзину, полную клубники. И тоже, видать, не тверез чертяка. И хорошо, и не надо объяснений. Хорошо. Сыры не засижены. Он, оказывается, забежал на центральный рынок на обратной дороге. Магазины уже закрылись. Взял в ряду ягоду. Чего в магазин не успел? Со знакомым разговорился. Тот коньячком угостил. Самодельным, бронебойным. Хелен серьезно спрашивает старика. Хорошо посидели? Со знакомым-то? Все в порядке. Пели мурку, пили чарку. Ну, присоединяйся. Мы уже плывем. И через час корзина ополовинилась, а невод подарил еще стеклянную рыбину с ледяным огненным соком донных недр, а добавленный мерзавчик оказался мал да удал, свалил деда Сёмку под стол, и захрапел он, улыбаясь и окликая кого-то во сне. И тогда я осторожно, как бинты с ран, совлек одежды с любимой девочки, оглушенно ощущая, как проламывает изнутри мою грудную клетку родившееся и рвущееся на волю счастье, собравшееся для прорыва в кулак. И ладонь, легшая на мою, потянувшую тугую кромку трусиков вниз, была легка и бессильна, но я почему-то стал безумно уступчив и нежно гладил символически остановившую меня руку полночи, пока полуобнаженная юная богиня не заснула, устав от тяжести выпитого и недовершенного, а я, перебрав с этим не меньше, обливаясь радостными слезами, пошел, чтоб ее не будить, переваривать свой небывалый кайф в эсеровской выделке подземный ход, невесомым шестом луча китайского фонарика вылавливать в черных водах подземной самотеки предощущаемую истину. Там сидел я до новорожденного утра, и слезы мои капали в жидкий стремительный лед, слезы первого счастья в личной жизни. Я не удивился, когда за спиной послышалось трудное сопение и гулкое рыгание. Ко мне, стукаясь бильярдно головой о свод, добрался дед Сёмка. «Отдыхаешь после божеского дела?» — похлопал он меня по плечу. «Какого?» — отрешенно спросил его я. «Как какого? Девку дамой сделал?» «Нет», — улыбаясь, вздохнул я. «Ну и дурак, как сказал Чапаев», — мрачно сплюнул в волну старик и, глядя, как уносится вязкий комок слюны в бездну с потоком, резюмировал. «Упустил шанс. Не вернешь, парень. Недолет не прощается». Я встревожился, полез в лаз. «Дед Сёмка, посиди тут». Он, глядя сонно на воду, то и дело смешно округляя и тараща вспухшие глаза, грустно проводил кратким: «Ну-ну». На этот раз ее рука, останавливая меня у начала кудрявого пушка под животом, была неожиданно сосна, тверда и сильна. Уверенно вздернула трусики вверх до границы, рубчатой от резинки, резавшей кожу. И тут я, на мельчайшую долю мига, сразу с испуга отогнав ощущение, почувствовал себя остывающим до минуса плевком, виденным только что, уносимым студеной стремниной в бездонную нору забвения, такую близкую к доступной всем и всему поверхности жизни, но никогда к ее солнцу и радостям не выходящую и не отпускающую к ним того, что ей причитается или досталось. За завтраком Хелен щебетала беспрерывно шутками и смехом, ела с похмельем много, недаром сгоняв меня в магазин и показав себя шестирукой волшебницей-ударницей у газовой плиты. Пережимая в актерстве, что настораживало и томило предчувствием, нервически захлебываясь, рекламировала себя в качестве жены и хозяйки и уж совсем садистски, с хохотом, спрашивала меня, толкая деда Семку заговорщицки, почти по-родственному в бок, кого бы я хотел когда-нибудь иметь, сына или дочку. Дед Семка и я подыгрывали, лыбились, хвалили готовку. Я соглашался на любой пол детей, что дед Семка одобрил. «Нет, я рожу только дочку. Мне есть, что ей рассказать о вас, мужиках. Чему научить?» Нешуточно оборвала Хелен тему. Потом поковыряла спичкой в зубах, вздохнула и, как бы и тоже нечто прожитое, отбила пальцами дробь по клеенке стола и приказала мне: «Ты сейчас иди скорее к Спирину. Вас с ним шах к обеду примерно ждет. А я останусь, посуду помою и досплю». В ответ на мое удивление разъяснила, что вчера послала деда Семку к шаху на переговоры, и они за коньяком почти договорились замять мою ссору со Сливой-младшим, но шах хочет со мной поговорить. Дед Семка кивками подтвердил слова Хелен, подмигнул мне на прощание: «Старик старику родственник. Да и сидели мы с ним оба, и воевали как-никак. Так что твое дело в шляпе». А в глубине его глаз маячила влажная, зябкая звезда грусти и прощания. Я, пожимая ему руку, почему-то представил, как они с шахом вчера встретились и говорили, два отведавших жизни по двойной порции да с добавками, один патриарх, другой отшельник. На лице шаха, тяжелом, низко влитом в плечи и грудь, как башня танка или глинобитного мавзолея, патиной неприходящего загара, почила шумерская, высушенная до многозначной односложности мудрость, а рядом, ритуально приближаясь для тоста и отстраняясь при ответном, рожа деда Семки лучится бесшабашной обреченностью русского городского юродивого, у которого лет 400 назад эта местная шпана неразумная украла копеечку и до сих пор не вернула, и прощения сучья срань не попросила. И бог ей судья, правда? Шах действительно ждал меня и Спирина. Он указал нам на два старых деревянных стула, заранее кем-то поставленных рядом с его постоянным местом у подъезда черного дома, вытер платком лоб под кепкой и стал молча меня разглядывать остывшими темно-вишневыми глазами. Через минут пять, показавшихся мне часом, Он слабо ударил себя по коленкам жирными волосатыми ладонями и тихо, равнодушно просипел, в паузах засасывая воздух с тоненьким свистом в ноздри, из которых торчали пучки черно-серебряных волос. «Иди, мальчик, домой. Учись хорошо, не ссорься ни с кем. Молодость одна и быстро проходит, а жизнь еще быстрее». В конце сентенции он кратко махнул нам столиком в направлении выхода со двора и обнажил в улыбке свой золотой клад во рту. У забора нас нагнал Слива-старший, они со Спириным поздоровались рукопожатием. Спирин взглядом отослал меня за ворота. Через вечность он нагнал меня. «Чикаго предупреждает тебя в последний раз. Тебя не бьют, и ты не бей, а болтовня не в счет. Каждый шевелит воздух, чем может. Младший Слива к твоей чувихе больше не сунется. На радостях я кинулся к Хелен». Она встретила меня холодно, выслушала равнодушно. Предложила прогуляться, мы пошли на пруд, на Антропову яму. Хелен всю дорогу молчала. Помня ее утренний фонтан эмоций, у пруда не выдержав, я спросил, в чем дело, что за перемена, что случилось. Она, скосив в сторону, словно на крейсирующих уток, свои отчужденные глаза, ровно как диктант отчеканила мне, что, несмотря на получение всех районных устных виз на мои с ней отношения, даже у черного дома, я поторопился успокоиться. Она меня не любит и не станет моей никогда. Что тут со мной сделалось, описывать не хочется. До сих пор, как на пруд заносит, сердце в испуге выпрыгнуть норовит из ушей. Вечером того же дня, ополовинив, что нам невод из самотеки на стол послал, дед Семка высказал мне свою версию, почему у Хелен сработал автостоп. «Тебя с ней было слишком много. Тебя во всем слишком много. Поэтому тебе не будет вести не только с дамами, но и вообще. У дам и у жизни кошачья натура. Ты за ними, они от тебя. Ты от них, они за тобой. Привыкай, так и пробегаешь вдогон до самой смерти. Но зато будешь всегда в отличной форме. Гарантия». А на пороге, измазав слюняво-сивушными поцелуями и слезами мне щеки, оптимистично заключил: «И вообще, через год-полтора тебе в армию, а в солдатчину надо уходить одиноким. Служба есть служба». Что ж, в чем-то дед Семка, как я сейчас сам понимаю, был прав. Правда, служба, как я уже говорил, только в общем, более широком смысле, чем срочная солдатская, продолжается со своими законами до сих пор. И служба памяти, прежде всего. Круговые свои маршруты я неспроста, посидев под вязом за чтением окон, как пелось про них когда-то нами, заканчиваю всегда в бывшем моем подъезде, где поднимаюсь медленно до 8-й квартиры, в которой на пару с покойной мамой длили мы свое коммунальное житье-бытье. Ступени отсылаю шагом вниз, разглядываю стены, силясь сквозь позднейшую грунтовку покраской разглядеть следы нацарапанных надписей наших давних лет, историю моей жизни, ненависти и любви. Кстати, где-то там, под слоями краски и белил, покоятся первые настенные росписи гвоздем нынешнего короля графики андеграунда, известного своими выставками Гамбургу, Парижу и Лондону, Юльки Бургомистрова. В совковой табели о рангах поколений наши с ним нулевое. Прадедушки брали зимний и рубили белых, дедушки сколачивали колхозы и строили общесоюзные кузни, отцы брали Рейхстаг, старшие братья запустили Гагарина и создали правозащитное движение. А мы? Мы создали русский андеграунд, но он в реестре совковых ценностей и антиценностей вообще не значится. Но для нас он значит все, ибо стал не биографией, а судьбой, и этому в подтверждении кому-то стоил жизни, а значит равен высшим человеческим деяниям даже по размеру оплаты. А почему мы воплотились в этом деянии, ясно из всего, что и как мы прожили. Ведь андеграунд реализован нами не только и не столько в жанрах искусства, сколько как жанр существования, образ жизни, разновидность мироощущения и метод миротворчества. Нет, мы не сделали мир таким, каким хотели его видеть. Нас на это не хватило. Нам не дали в это вложиться полностью. Нам помешали, навязав чужую игру. Мы гасили Чернобыль, ушли побитыми из Афганистана, мы подъедали ядовитое дерьмо предыдущих поколений и потому отрыгнули андеграунд, брызнули им на холсты, листы и в микрофоны из гнилых ран души и тела. Может быть, хорошо бы, по нашим спинам, как по мостику, нация перейдет через гигантскую вонючую рану, яму общей нашей судьбы, к новым Днепрогессам, Рейхстагам и Гагаринам, как перешла по мне моя первая любовь в свою дальнейшую жизнь. Но ведь и я, по шаткой досточке моей первой любви, перешел из детства в жизнь, из района в город, из которого скоро выпихнуло меня мое горько-сладкое дело, в страну по имени Россия. Года три тому назад я их встретил, тетю Тому и Хелен. Дочь выглядела намного старше матери. Мать посмотрела на меня сквозь век, а дочь сквозь тысячелетие. Меня потом крутило и трясло от горя сутки. Это был как удар ногой в живот. Тем более, что за двухминутную беседу они торопились, я торопился. Я узнал от них, что Микки пьяным выпал с балкона насмерть, что Хелен с мужем, нерасписанным, садистом и алкашом, разошлась и растит сына, а не дочь, как когда-то мечтала. Мальчик нервный, трудный. Тетя Тома не шьет, руки дрожат. Хелен, отработав официанткой в ресторане, уволилась. Тоже руки дрожат. Мы говорили среди луж и парящего асфальта. Только что отгремела летняя буйная гроза. Разговаривая с ними, я поймал себя на том, что слышу какой-то очень давно слышанный звук, как-то связанный с моими собеседницами и со мной самим. Глянув под ноги, увидел, как хлещет сквозь решетку водостока дождевая вода в подземелье мосводоканала, и вспомнил подвал, деда Семку, лаз в московский Тартар. Глядя двум женщинам из моей юности вслед, подумал, пока мы жили с тех пор, куда-то и во что-то лезли, вкалывали, рожали детей и надрывали сердца, волоча Россию и Москву на своих плечах, Бог знает, куда и по какой дороге, под нами, подо мной, под Москвой, в темной трубе неслась, сама с собой разговаривая, московская река забвения, та, что унесла с собой в вечность в одну прекрасную ночь, мои первые в жизни слезы познания и плевок познавшего все старика. И еще я подумал, а если ошибся юный, битый и гордый Марк Филе «Большая идея», и нигде во всей вселенной не повторяется картина нашей юности? Ну, тогда я тем более обязан хранить ее в себе, не теряя из нее ни секунды.